Глава 8. Воспитание психологической устойчивости. Я уже говорил о роли наших ожиданий, которые оправдываются или не оправдываются, а также о внутренней готовности к различного рода трудностям на пути к цели. Ожидания определяют уровень сопротивляемости внешним воздействиям и степень упорства в достижении цели. Всегда спрашивайте себя, чего я на самом деле ожидаю. В связи с этим приведу один факт. Оказывается, лидерам ненавистна даже сама мысль о неоправданных ожиданиях и потерях. Они не любят пасовать и проигрывать, но при этом осознают неизбежность промахов, потерь, отступлений, различных трудностей и препятствий и продолжают упорно идти к цели. Знаете ли вы, что такое предварительное программирование? В свое время я открыл для себя этот феномен. Суть его в том, что вы можете заранее запрограммировать свое подсознание на возможность негативного события, чтобы быть к нему готовым, когда оно произойдет. Это можно сравнить с навыками оказания первой медицинской помощи. Обучаться этому надо заранее, чтобы не растеряться в критической ситуации. Надо всегда рассчитывать на то, что в жизни будет немало трудностей, неудач, ошибок и разочарований. Они являются неотъемлемой частью активной и деятельной жизни человека. Поэтому постоянно говорите себе, если у меня будут проблемы, они меня не сломают. Что бы ни произошло, я найду выход из положения и снова встану на ноги. Я смогу повторить попытку или предпринять что-то другое. Столкнувшись с непредвиденными трудностями или бедой, вы чувствуете что-то вроде удара в солнечное сплетение. Вас словно пронзает боль. Вы потрясены, разочарованы, обессилены. Это неизбежно. Вопрос лишь в том, как долго это продолжается. Если вы заранее запрограммировали себя на преодоление жизненных трудностей, то вновь подниметесь, воспрянете духом и продолжите свой путь к цели. Если же вы рассчитывали исключительно на радостные события, то разрыв между вашими ожиданиями и действительностью может вас сломать. Вы будете испытывать злость и раздражение, впадете в депрессию. Главное – не допускать критического разрыва между ожиданиями и реальностью. Если вы настроили себя на то, что жизнь – сложная штука, в которой не может быть трудностей и разочарований, то сможете все пережить и без особых усилий встать на ноги. Закон Мёрфи гласит, если какая-то неприятность может произойти, то так оно и будет. Действительно, если что-то может пойти в вашей жизни не так, оно пойдет не так, и тут уж ничего не поделаешь. Вопрос в том, готовы ли вы к превратностям судьбы. У закона Мёрфи есть два следствия. Первое следствие заключается в том, что из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. Второе следствие состоит в том, что всякая работа требует больше времени, чем вы планировали. 2 и 3. Владельцев бизнеса я обучаю правилу 2 и 3. Во-первых, ваш бизнес-план обойдется вам вдвое дороже, а во-вторых, потребует втрое больше времени, чем вы полагали, особенно если речь идет о новом бизнесе. В этом случае вы пытаетесь рассчитать, когда прибыль сможет превысить расходы. Даже если вы сможете предусмотреть все мелочи и сделаете самые тщательные расчеты, этого момента придется ждать долго, а расходы окажутся больше. Вопрос лишь в том, что окажется вдвое больше, а что втрое. Некоторые из таких начинающих бизнесменов потом опять приходили ко мне и говорили что-то вроде «Вы знаете, я выслушал вас, но решил, что со мной такого не случится, с кем угодно, но не со мной. Я был уверен, что меня это не коснется, но был неправ. Все длится вдвое дольше и стоит втрое больше, если требует вдвое больше денег и втрое больше времени. Это надо учитывать в своих расчетах. Тогда вы не будете сильно огорчены тем, что ваши смелые ожидания не оправдываются. Вы будете готовы к такому повороту дел. Я знал, что так может случиться. Благодаря такому предварительному программированию вы в боевой стойке, а значит, не позволите никаким ударам судьбы нокаутировать себя. В любой затруднительной ситуации ищите что-нибудь позитивное. Столкнувшись с проблемой, скажите себе «это хорошо». Затем обдумайте все и определите, что же в этой ситуации хорошего. Зачастую большой успех вытекает из того, что поначалу казалось большой неудачей. Иногда люди, начав бизнес, переживают банкротство, но полученный опыт впоследствии дает возможность добиться значительных финансовых успехов. Оглядываясь назад, они говорят: «Слава Богу, да, я неправильно выбрал сферу деятельности, поэтому бизнес рухнул. Все ринулись туда и все потеряли. Я тоже понес потери, но несущественные, так что это можно считать удачей. По всей видимости, кто-то свыше хотел помочь мне и подтолкнул к банкротству». Одним словом, имейте в виду хорошее правило: как можно раньше допусти ошибку, быстро извлеки урок и сделай очередную попытку. Как-то я проводил семинар в Стокгольме, и мне довелось пообедать с некоторыми его участниками, высокопоставленными представителями компании по разработке программного обеспечения. Вид у этих людей был озабоченный, и они сразу приступили к делу. «Нам нужен ваш совет. Вы ведь работали уже со многими фирмами, правильно?» «Да», — ответил я. «Что вас интересует?» «Мы продавали одну программу, но пришли к выводу, что эта бизнес-модель не работает. Продажи шли с трудом, поэтому мы разработали новую модель. Теперь мы предоставляем эту программу в лизинг и осуществляем ее обслуживание. Таким образом, у наших клиентов снижаются начальные расходы, а если возникают какие-то проблемы, мы берем это на себя. В настоящее время мы продаем намного больше этих программ, потому что так намного проще и дешевле для клиентов. И в чем же проблема? Наши доходы снизились, и отдел сбыта не может с этим смириться. Наши клиенты, с которыми мы общались, хотят, чтобы программа была в их полном распоряжении, а не просто в пользовании. Лизинг их не устраивает. Питер Друкер говорил, что необходимо испробовать 4 варианта новой бизнес-модели, прежде чем выбрать оптимальный. Возможно и больше, но 4 варианта – это минимум. Вы же пока использовали только один. У вас еще 3 попытки. Вы бы видели, какое облегчение отразилось на их лицах. Они горячо поблагодарили меня и согласились с тем, что напрасно рассчитывали на немедленную отдачу от своей бизнес-модели. Я заверил их, что нет повода для беспокойства, и привел аналогию с кулинарным рецептом. Если вы впервые готовите какое-то блюдо, то, каким бы хорошим поваром вы ни были, добиться хорошего вкуса не удастся. Поэтому надо пытаться еще и еще что-то добавлять, что-то убавлять, менять пропорции ингредиентов и так далее. Как уже было сказано, иногда приходится делать 14, а иногда 40 и даже 100 попыток, но нельзя останавливаться до тех пор, пока ваши старания не увенчаются успехом. Я придерживаюсь такого подхода. Не ожидайте, что у вас все получится с первого раза. Хорошая на первый взгляд идея может оказаться провальной. В бизнесе постоянно приходится убеждаться, что цена идеям – грош за дюжину. Первым делом надо проверить ее жизнеспособность. Допустим, у вас есть отличная идея, касающаяся продукта, услуги, цены или способа рекламы и продажи. Вы должны сказать себе: «Отлично, у меня есть идея, но она сама по себе не обладает никакой ценностью. Надо еще доказать, что это не мыльный пузырь». Но как? Как проверить ценность идеи? Вам нужно пойти к потенциальному потребителю вашего товара или услуги и задать ему вопросы. Вам это нравится? Захотели бы вы это купить? Лучше ли данный продукт того, который предлагают конкуренты? Если да, то почему? Если нет, то почему? Какие изменения стоило бы внести? Именно так определяется будущее вашего бизнеса. Вы убеждаетесь, что первый вариант идеи не работает, как, впрочем, и второй, и третий, и четвертый. Торговля. История неудач. Делая в 23 года первые шаги в сфере продаж, я предлагал жильцам окрестных домов одну маленькую вещицу. Она стоила $20. Это была членская карта клуба, дающая право на скидки. Размером она была с кредитную карту, и с ней вы могли посещать более 100 ресторанов, которые предоставляли вам скидку от 10 до 20%. Казалось, продать такую карту не составит труда. Заплатите $20 и пользуйтесь скидками в течение года. Таким образом, можно сэкономить сотни долларов. Выгода очевидна. Как и многие другие молодые продавцы, я полагал, что отбоя от Купателей не будет. И вот я пошел по домам, стучась во все двери. Везде мне отвечали отказом. Нет, не надо. Нет, я не могу себе такого позволить. Нет, я сейчас остался без работы. Да я вообще вряд ли когда-нибудь попаду в эти рестораны. Люди придумывали любые отговорки, но все они сводились к той или иной форме отказа. Наконец, кто-то сказал мне: «Знаешь, это абсолютно нормально. Вначале у тебя будет много отказов, и тебе нужно накопить их достаточное количество. Ты должен понять, что торговля – это история неудач, а не история успехов. Игра, в которой говорят «нет». Дело случая. Чем чаще ты будешь терпеть неудачу, тем лучше». В промежутках между звонками клиентам я уже не ходил, а бегал от офиса к офису, от дома к дому, в поисках покупателей. Я даже желал получить как можно больше отказов. Так продолжалось до тех пор, пока я не нашел свой способ продажи, после чего количество сделок в одночасье утроилось. Необходимо вытерпеть череду неудач, прежде чем придет успех. Когда вы усвоите такое отношение к делу, вас уже ничто не остановит. Всегда помните, торговля – это история отказов и огорчений. Проводя семинары для руководителей отделов продаж, я говорю: если вы хотите, чтобы карьера продавцов в вашей фирме пошла в гору, устройте соревнование под названием «100 предложений». Каждый продавец обязуется раздать клиентам сотню предложений в максимально короткий срок. Не заботьтесь при этом, завершится ли это сделкой. Главное условие состоит в том, что предложение должно быть сделано в личной беседе или по телефону. Тому, кто справится с заданием быстрее всех, компания оплачивает ужин на двоих в лучшем ресторане города. Каждый день в ходе игры продавцы отсчитываются о количестве сделанных предложений, и каждый старается победить, чтобы поужинать в элитном ресторане. При этом никто не думает о продажах как таковых, а между тем количество сделок резко возрастает. Помню, я как-то работал с одной компанией, занимавшейся телефонным маркетингом. У них была похожая система. Первый продавец, получивший за утро 10 отказов, обедал бесплатно за счет компании. Поутру все продавцы выстраивались у телефонов, словно лошади перед забегом. Ровно в половине девятого давали отмашку, и все тут же начинали звонить, пока кто-то не вскакивал и не подавал колокольчиком сигнал, что он сделал 10 звонков и получил 10 отказов. Начальство интересовалось у других продавцов. А почему вы не смогли? Я позвонил клиенту, а тот вдруг захотел совершить покупку. И я потратил время на оформление заказа и разъяснение условий оплаты. У меня то же самое. Я оформил 2 сделки. Как же тут получишь 10 отказов, если у всех появилось желание покупать? Каждый раз, когда какая-нибудь компания решает испробовать этот метод, удивлению нет предела. Всем продавцам поначалу смешно, поэтому клиент на другом конце провода слышит задорный голос. Он уверен, что имеет дело с позитивно настроенным, веселым, довольным человеком, которому нет дела до того, чем завершится разговор. И вдруг продавец слышит от клиента: «Расскажите-ка поподробнее, мне это кажется интересным. Сколько стоит ваш товар? Как я смогу его получить?» В результате одна продажа следует за другой. Владелец компании, о которой я рассказываю, спустя 6 лет ушел на покой, будучи мультимиллионером. Ему было тогда 50 лет. Он переехал в Палм-Спрингс, каждый день играет в гольф и всем рассказывает, что за свою жизнь не заработал столько денег, сколько в тот период, когда продавцы не боялись отказов со стороны клиентов. Критическая точка. Вы можете запрограммировать себя на готовность к кризису. А как же вести себя и что делать, если разразится кризис? Нужно запомнить главное. Когда дела начинают идти не так, как хотелось бы, старайтесь сохранять спокойствие. На протяжении многих лет я работал консультантом и за это время подружился со многими богатыми людьми, в том числе мультимиллионерами и миллиардерами. Я работал с ними и в те периоды, когда их компании переживали трудные времена. Иногда положение дел было критическим. Я наблюдал за ними и за тем, как они справляются с ситуацией, и при этом сам очень переживал за своих клиентов. Однако руководители компаний сохраняли полнейшее спокойствие. Почему? Все мыслительные процессы осуществляются в коре головного мозга, особенно в лобных долях. Здесь осуществляются и анализ, и сравнение, и принятие решений. Пока вы спокойны, ваши лобные доли активно функционируют, обрабатывая информацию. Стоит вам разозлиться или испугаться, как они отключаются. Это похоже на отключение света во всем здании. Вами начинает руководить лимбическая система, которая может предложить весьма ограниченный выбор. Или бороться, или бежать. Ее деятельность стимулируется злостью, страхом, раздражением, желанием кого-то обвинить. Все эти негативные эмоции внезапно становятся доминирующими. Однако стоит вам успокоиться и сделать глубокий вдох, как активность лимбической системы затухает вместе со всеми негативными эмоциями. Лобные доли префронтальной коры вновь вступают в действие, и вы начинаете видеть все более ясно. Мне доводилось слышать о полководцах, которые сохраняли олимпийское спокойствие даже во время яростных атак и контратак. Это позволяло им рационально мыслить и управлять ходом сражения, в то время как их противники злились и паниковали, из-за чего допускали стратегические ошибки и принимали роковые решения. Одним словом, хотите справиться с трудностями, первым делом успокойтесь, затем соберите все необходимые факты. Никогда не доверяйте услышанному. Выясните, насколько серьезна проблема. Поначалу все кажется не таким, как на самом деле, поэтому задавайте вопросы, анализируйте информацию. Помните, что в состоянии подавленности или в гневе невозможно задавать умные вопросы. Уже сам процесс постановки вопросов успокаивает, активизирует лобные доли мозга и позволяет видеть вещи более ясно. Кроме того, это оказывает успокаивающее и умиротворяющее воздействие на окружающих. Отличительной особенностью настоящих лидеров является то, что в трудной ситуации они говорят: «Хорошо, давайте обсудим обстановку. Что именно произошло? Откуда мы это узнали? Какими другими свидетельствами мы располагаем? Когда и как это произошло? Кто в этом участвовал? С кем можно об этом поговорить? Какие шаги мы можем предпринять в данный момент? Как можно минимизировать ущерб?» Задавая подобные вопросы, вы предотвращаете панику и настраиваете сотрудников на решение проблемы. Уже вскоре вы увидите перед собой группу людей, которые спокойно и здраво рассуждают о действиях и мерах по предотвращению или компенсации потерь в результате кризиса. Еще одной предпосылкой улаживания кризисных ситуаций является взятие на себя ответственности. О способности брать на себя ответственность мы говорили в первой главе. Людям свойственно обвинять других, если возникает какая-то проблема. У них сразу появляется злость от того, что дела пошли не так, как им хотелось бы. Иногда кто-нибудь из моих сотрудников прибегает ко мне в кабинет со словами: «У нас проблема, произошло то-то и то-то, нас подвели». Я сразу же говорю: «Стоп, успокойтесь, ответственность лежит на вас. Вы отвечаете за эту сферу деятельности. Давайте проанализируем ситуацию. Что именно произошло? Как это случилось? Что вы намерены предпринять?» Таким образом, я возвращаю человеку проблему, которую он пытался перебросить на меня. Через некоторое время этот сотрудник приходит и говорит спокойным тоном: «У нас такая-то проблема, а проблемы в бизнесе встречаются постоянно. Произошло то, то-то и то-то. Поскольку ответственность лежит на мне, я решил предпринять следующие шаги». Он излагает свой план действий и спрашивает: «Что вы думаете по этому поводу?» Обычно я отвечаю: «Отлично». В большинстве случаев ответственный сотрудник находится ближе всего к проблеме, поэтому его идеи оказываются наилучшими. Бывает, что иногда говорю так: «Я уже сталкивался с подобными происшествиями и считаю, что можно предпринять такие-то дополнительные шаги. Подумайте, как еще можно решить эту проблему». В бизнесе может произойти что угодно. Вас порой обманывают, дела идут не по плану, сделки срываются. Главное – сохранять спокойствие и не терять контроль над ситуацией. Так следует поступать при столкновении с любыми трудностями и проблемами в жизни. Скажите себе, что даже в самых сложных обстоятельствах вы не станете паниковать и, взяв на себя ответственность, предпримите все возможное, чтобы решить проблему. Разводы и расставания. До сих пор мы говорили преимущественно о кризисных ситуациях в бизнесе, но они могут быть и в личной жизни. Начнем с развода или окончания отношений. Эти события связаны с сильнейшими эмоциями и наносят серьезную душевную травму. Иногда люди мирно договариваются о том, что их жизненные пути расходятся, но зачастую эмоции зашкаливают. К делу подключаются адвокаты, цель которых состоит в том, чтобы максимально продлить эту ситуацию и хорошенько нажиться на ней. Адвокаты зарабатывают деньги на почасовой основе. Когда вы приходите к ним с проблемой, они делают все, чтобы счетчик не переставал работать. Им надо досконально выяснить суть дела, установить все обстоятельства, соотнести все факты, довести расследование до логического конца. Таким образом, юристу, который специализируется на разводах, выгодны непримиримые разногласия и ссоры между бывшими супругами, так как это позволяет затянуть процесс. А теперь о главном. Вступая в отношения, люди строят планы совместной жизни или времяпрепровождения. Они полны надежд и уверены в своих половинках. Однако люди со временем меняются, их отношения охладевают, а затем и вовсе сходят на нет. В большинстве случаев люди разводятся ближе к 30 годам. Женятся они лет в 20, но в период между 20 и 30 годами в характерах молодых людей происходят настолько быстрые и глубокие изменения, что к 30 годам это уже совершенно другие люди. В результате возникает несовместимость друг с другом, и отношения прекращаются. Лучшим критерием совместимости является то, как часто вы смеетесь вместе. Первым из отношений уходит смех. Секс тем временем продолжается. Вы уже затеяли бракоразводный процесс, но по-прежнему спите вместе. Секс уходит из отношений последним. Первым – юмор. Вас перестает радовать общение друг с другом. Возникают периоды долгого молчания. Вы просто вместе смотрите телевизор. Иногда в ресторанах можно наблюдать супружеские пары, которые ужинают молча и не смотрят друг на друга. Они сидят, уткнувшись в свои телефоны, а поев также молча, встают и уходят. Несовместимость людей – такая же реалия нашей жизни, как дождь, солнце, трава. В том, что она со временем обнаружилась, никто не виноват. Решение прекратить отношения дается нелегко. Однако, даже в этом случае, когда отношения вот-вот будут разорваны, не теряйте самообладание. Сделайте глубокий вдох и скажите: «У нас ничего не вышло. Я на тебя не в обиде. И ты на меня тоже. Никто не виноват. И в этом нет ничего страшного». Причина всех перипетий бракоразводных процессов кроется в том, что супруги пытаются обвинить и опорочить друг друга. Вам надо всего лишь понять, что вы оба не пытались сознательно разрушить отношения. Просто у вас ничего не получилось, и в этом некого винить. Чем скорее вы покончите с этим браком и заживете каждой своей жизнью, тем скорее сможете вновь обрести счастье. После процедуры развода вы нуждаетесь в периоде восстановления, который длится около полугода. Иногда после развода или расставания бывшие партнеры сразу вступают в новые отношения, которые, как правило, оказываются бурными и нестабильными, но представляют собой один из способов приспособления к новой реальности. Помните, прекращение отношений в результате несовместимости, которая дала о себе знать с течением времени, никто из вас не виноват. Не нужно обвинять друг друга. Просто идите каждый своим путем, сократив переживания до минимума. Обратитесь к добросовестному юристу, который поможет вам прийти к приемлемому решению вопроса о разделе имущества. Все это можно сделать, как говорится, по-взрослому. В ходе бракоразводного процесса не делайте того, с чем бы вам не хотелось бы жить потом долгие годы. Воздержитесь от негативных слов в адрес супруга или супруги. Не говорите о нем или о ней плохих слов ни детям, ни друзьям. Повторяйте только одно: это прекрасный человек, но мы пришли к выводу, что не созданы друг для друга. Это единственное, что можно сказать, даже если в вашем сердце обида и разочарование. Банкротство. Вернемся теперь к вопросам бизнеса и поговорим о банкротстве. В последнее время оно стало обычным делом. Многие успешные и состоятельные люди переживали банкротство или не раз были близки к нему. Генри Форд дважды становился банкротом, прежде чем основал свою автомобильную компанию. Тем не менее, к 60 годам он стал самым богатым человеком в мире. Банкротство сказывается на деловой репутации и межличностных отношениях. Помните, что репутация, особенно в денежных вопросах, очень важна. Постарайтесь пройти процедуру банкротства без ущерба для вашей репутации и отношений с партнерами и клиентами. Не встревайте в судебные тяжбы, не выдвигайте обвинений, примите банкротство как наказание, пусть даже и незаслуженное. Вы сделали все, что могли. Может быть, вы начали бизнес, не имея достаточного опыта. Возможно, рынок сыграл с вами злую шутку. Что было, то было, и ничего уже не вернуть. Главное то, каким вы вышли из этой ситуации. После банкротства очень важно спросить себя, какие уроки я извлек из этого. У меня есть хороший друг, который обанкротился, когда ему было около 25. На строительство своего бизнеса он потратил 2 или 3 года, работая по 16 часов в сутки. У него было 2 партнера. После того, как его бизнес потерпел крах, он переехал к матери. Полгода он хандрил, сидел дома и смотрел телевизор, прежде чем снова вернулся к нормальной жизни. Однако из своего банкротства он смог извлечь уроки. На протяжении этих 6 месяцев он записывал в свой простенький блокнот ответы на следующие вопросы. Чему я научился в результате банкротства? Что я узнал о людях? Что я узнал о клиентах? Что я узнал о партнерах? Что я узнал о маркетинге? Что я узнал о деньгах, что я узнал о банках, что я узнал о поставщиках, что я узнал о кредитах. Он отмечал все, что касалось этих аспектов, даже не очень важное на первый взгляд. В общей сложности он насчитал около 20 уроков. Впоследствии я тоже воспользовался этим способом, когда попал в непростую ситуацию. Я записывал все, чему научился, и сделал следующий вывод. Ведя такие записи, вы существенно уменьшаете вероятность того, что вновь допустите те же ошибки, поскольку фактически программируете свое подсознание. Когда вы вновь окажетесь в похожей ситуации, подсознание забьет тревогу. Стоп, стоп, стоп, мы это уже проходили. Вы сэкономите на этом целое состояние. После 6 месяцев пребывания дома и анализа ситуации с помощью сделанных записей, мой друг предпринял еще одну попытку заняться бизнесом и уже через несколько лет стал мультимиллионером. Выявление всех ошибок, приведших к банкротству, сделало меня богатым человеком. Мой первый бизнес все равно не выжил бы, и его крах стал основой моего богатства, сказал он. Потеря работы. Теперь поговорим о потере работы. Здесь действует общее правило. Если вы потеряли работу, то Бог таким образом дает понять, что она вам не подходила. Потерю работы надо воспринимать как Божье благословение. Питер Друкер говорил, что держать в компании некомпетентного сотрудника – это самая большая жестокость по отношению к нему. Если вы видите, что у человека на этой работе нет перспектив, сделайте все, чтобы он ушел с нее как можно скорее. Освободите его, чтобы дать ему возможность найти более подходящее место. Держать на работе некомпетентного человека – это не проявление сочувствия к нему, как считают многие менеджеры, а трусость. Вы поступаете жестоко, не отпуская человека. Когда он уйдет, а это неизбежно, ему придется начинать все с нуля. На самом деле вы убиваете его. Вы крадете у него самое дорогое – его жизнь. Вы не выпускаете его на поле, заставляя сидеть на скамейке запасных. И он никогда не одержит победу в этой игре. Дайте ему свободу. Пусть уходит. Поддержите его, заплатив выходное пособие. Я говорил это миллионам менеджеров по всему миру и в ответ слышал признание. И вправду, я ведь держу этого человека только потому, что не хочу обидеть его или причинить боль его семье. С такими людьми порой происходят удивительные вещи. Они находят себе другую работу и становятся там суперзвездами. Один менеджер рассказал мне, я уволил этого бездельника 2 года назад, а теперь посмотрите, он вице-президент перспективной высокотехнологичной компании. Да, все верно, просто он не подходил вашей компании. Смерть близкого человека. К кризисным ситуациям, помимо банкротства, развода, потери работы, относится также смерть супруга или ребенка. Преодолеть смерть членов семьи крайне трудно. Самое главное – не вините себя. Не говорите, вот если бы я сделал то или это, если бы я уделял ему или ей больше времени и тому подобное. Не казните себя за смерть близкого человека. Он умер, и изменить это невозможно. Как и в случае развода, вам потребуется не менее полугода, чтобы прийти в себя. Бывает, что горе не отпускает несколько лет, а то и всю жизнь. Вам такой вариант не подходит. Вы должны принять случившееся как факт. Молитесь, если хотите. Ходите на прогулку. Читайте какую-нибудь духовную литературу. Можете взять отпуск и сменить обстановку. Чтобы сломанная кость срослась, нужно время. Так и вы. Чтобы оправиться от горя, дайте себе немного времени. Помните слова, которые применимы в любой ситуации, в том числе скорбной. Все пройдет. Не уставайте повторять их. Да, пережить смерть близкого человека нелегко. Иногда вам невыносимо больно. У вас постоянно возникают мысли о том, что могло бы быть, если бы, но и это тоже пройдет. Болезнь, угрожающая жизни. Рассмотрим еще одну кризисную ситуацию. Смертельный диагноз вроде рака или неизлечимого сердечно-сосудистого заболевания. В 2010 году я пошел к врачу с простым насморком, который не проходил на протяжении нескольких недель. Я решил, что мне нужны какие-нибудь антибиотики. Однако врач мне сказал: «Брайан, мне кажется, что это не просто простуда или инфекция. Я думаю, у вас рак горла». Я был просто в шоке, ведь моя профессия связана с публичными выступлениями. О чем думают люди, услышав, что у них рак? Об ужасных муках и неминуемой смерти. Я вышел от врача в подавленном состоянии. В ту неделю мне нужно было побеседовать по телефону с двумя потенциальными клиентами. Я был настолько расстроен и взвинчен, что говорил с ними на повышенных тонах. Оба они решили, что такого человека, как я, нельзя даже близко подпускать к их сотрудникам. Это случилось со мной впервые. Диагноз совершенно сбил меня с толку. Мне надо было срочно успокоиться. Я последовал своему же совету. Во-первых, сохранить спокойствие. Во-вторых, собрать информацию. Я провел настоящее исследование, перечитав более 30 книг о раке и посетив медицинские форумы в интернете. Собрав всю доступную информацию, я решил, что у меня первая или вторая стадия меланомы горла. Четвертая стадия – это конец. Можно заказывать розы на похороны. Третья стадия – последний шанс, которым надо воспользоваться. Врачи объясняли мне стандартную процедуру лечения. Во-первых, мы возьмем образец на биопсию, чтобы убедиться, что это действительно рак, и точно определить его тип. Во-вторых, проведем химиотерапию для сокращения размера опухоли. В-третьих, удалим хирургическим путем оставшиеся части опухоли, которые удастся обнаружить. В-четвертых, проведем облучение, чтобы убить раковые клетки, которые невозможно обнаружить с помощью МРТ. Все процедуры займут 6 месяцев, и они будут неприятными и болезненными. У вас выпадут волосы, горло будет сожжено, а значит, вы не сможете глотать и ощущать вкус. Если вы будете выполнять все назначения, то через полгода снова сможете говорить. Я согласился на лечение. По-прежнему продолжал читать в интернете об альтернативных методах лечения, ни один из которых не был подтвержден в ходе исследований. Я прошел все стандартные процедуры и уже через полгода выступал в Сингапуре перед 800 слушателями, устроившими мне овацию. Если вам поставили диагноз, угрожающий жизни, не нужно метаться и паниковать. Доверяйте врачам и делайте то, что они говорят. Они выбрали свою профессию не для того, чтобы зарабатывать деньги. Врачи, занимающиеся лечением рака, посвятили свою жизнь тому, чтобы спасать людей и продлевать им жизнь. Тоже можно сказать и о врачах, специализирующихся на болезнях сердца. Врачи делают все возможное, чтобы пациенты прожили как можно дольше. Хороший врач обязательно скажет: сходите к другому специалисту и выслушайте его мнение. Не обязательно брать на веру все, что я говорю. Я так и сделал, решив проконсультироваться в одном из лучших онкоцентров США. Там мне сказали: ваш врач дал вам абсолютно правильные рекомендации. Я успокоился и положился на волю врачей. Через 6 месяцев я уже мог говорить. Повторю еще раз. Главное – сохранять спокойствие и собирать информацию. Необходимо адаптироваться к сложившейся ситуации. Девиз корпуса морской пехоты гласит: «Привыкай, адаптируйся, действуй. Не теряйте самообладание и делайте все, что в ваших силах». Предвидение кризиса. Важно осознать, что в жизни вы неизбежно столкнетесь с трудностями. Вот уже 30 лет я учу своих слушателей предвидеть кризисы. Вы должны сесть и подумать, что самое плохое может случиться с вами. Применяйте при этом правило 3%. Если вероятность рассматриваемого события составляет не менее 3%, необходимо разработать план, чтобы быть готовым к нему. Подумайте в частности о своем здоровье. Не грозит ли вам инвалидность, слепота, инфаркт, потеря голоса, невозможность ходить или работать. Что вы будете делать в этом случае? Для начала нужно отказаться от вредных привычек. Вы должны приучить себя вести здоровый образ жизни. В то же время принимайте и другие меры, в частности, страхование здоровья, создание денежных резервов на тот случай, если вы не сможете работать. Делайте все возможное, чтобы ваши проблемы со здоровьем не сказались пагубно на семье. Признаком мыслящего человека является умение продумывать все наперед и предвидеть кризисные ситуации. Что плохого может произойти с вашим бизнесом? Предположим, вы обанкротились. Какие первые шаги вы должны предпринять, чтобы защититься от последствий? Допустим, вы понесли большие потери. На этот случай надо иметь денежные резервы. Об этом пишут в любой книге, посвященной бизнесу. Когда бизнес растет, надо вкладывать в него максимум доходов, но не забывать о подушке безопасности. Не тратьте все имеющиеся у вас деньги, чтобы не обнаружить в случае кризиса, что ваши банковские счета пусты. Теперь подумайте, что самое плохое может случиться с вашей семьей. Приобретите страховку на этот случай. Купите лучшие детские автомобильные кресла. Вы должны обезопасить ребенка на тот случай, если машина перевернется. У меня был друг, жена которого могла говорить по телефону часами. При этом она оставляла дверь в сад, где гулял ребенок, открытой, чтобы можно было следить за ним. У них в саду была гидромассажная ванна, накрытая пластиковой пленкой, и маленький ребенок, проходя мимо, наступил на пленку и провалился под воду. Выбраться он не смог, ребенок утонул. Это происшествие разрушило их жизнь. Дело кончилось разводом, но и долгие годы спустя они все еще злились друг на друга и каждый на себя. Мои дети никогда не оставались одни, пока не достигли возраста получения водительских прав. Мы устанавливали запоры на дверях на такой высоте, чтобы дети не могли самостоятельно выйти к бассейну. Сейчас подрастают наши внуки, и у нас по-прежнему повсюду запоры и предохранительные устройства. Мы исключаем для детей любую возможность попадания в ситуацию, угрожающую их жизни. Достаточно одного несчастного случая, чтобы ребенок получил тяжелую травму на всю жизнь. Подумайте, что может произойти с вашими детьми, и примите меры предосторожности. Не рассчитывайте на удачу. Говорят, что надежда плохая стратегия, как и благие пожелания. Упование на удачу тоже не может быть стратегией. Скорее, это рецепт беды. Одним словом, всегда будьте начеку. Предусмотрите все то плохое, что может случиться с вами и вашей семьей, и примите меры. Если вы профессиональный лектор и вам предстоит выступать в отдаленном городе, никогда не берите билет на последний рейс, который прибывает незадолго до начала вашего выступления. Ведь рейс могут отменить, и вы сорвете лекцию, а значит, все организационные хлопоты окажутся напрасными. Поэтому я всегда вылетаю заблаговременно. Лучше прибыть слишком рано, чем слишком поздно. Невозможно все рассчитать с точностью до часа. Всегда старайтесь подстраховаться. Самые умные люди все рассчитывают на несколько ходов вперед, как делают шахматисты, и постоянно спрашивают себя, что самое плохое может случиться, что я могу предпринять, чтобы предотвратить это происшествие или свести к минимуму потери.